Глава девятая. Стасик. Когда мы вышли из кабинета, где грустный доктор смотрел веселую познавательную запись на видеомагнитофоне, Жорик первым делом высказался по поводу моего обещания, данного Эскулапу. Я, правда, сразу понял, что Милославский точно будет против такой затеи. Потому совсем не удивился. Ждал очередных препирательств. «Это же мажор! Ему лишь бы поспорить со мной!» «Соколов, ты нормальный? Нахрена наобещал стрекороба мужику? Где мы ему возьмем камеру или профессионала? Так-то 1982 год на дворе. Я свидака охренел, что он у него вообще есть. А ты собрался предоставить человеку клипмейкера советского разлива. Ты чего раскапризничался, ежик с дырочкой в правом боку?» Я ехидно ухмыльнулся. «Зато теперь у нас есть договоренность с доктором. Тебя сейчас быстренько обследуют, найдут серьезные проблемы. Целую кучу проблем. Возьмем справки, ткнем их в рожу чекистам. Пару раз изобразишь провалы в памяти. Кстати, это даже можно проверить. 100-500 свидетелей, что ты периодически забываешь куски из своей же жизни». «Не знаю, что мы сразу не подумали о таком варианте». «В тех же зеленухах подтвердят. Жорик? С огромным приветом, тип. Круто! Наконец начнешь соответствовать верному призванию. Будешь у нас дурачком». «Обожаю доводить мажора. Он, конечно, в этой жизни не такой мерзкий, как в своей реальной. Даже, можно сказать, нормальной. Не знаю, что влияет. Но, тем не менее, будучи Милославским, он не бесит меня так, как бесил Никоновым. Наверное, сказываются обстоятельства, в которых мажор находится. Окружающая его реальность. Дома он Денис Никонов, сынок олигарха и охреневший тип. Тут Жорик Милославский, который выяснил, что отец у него предатель, мать сука. Может, дело еще в том, что сам по себе мажор вполне нормальный человек был бы, родись он в другой семье, или получил другое воспитание. В любом случае, подразнить мажора – дело святое. А в морду? Жорик поморщился, потрогал бок. Затем поплелся потихоньку вперед, к лифту. Пришлось топать следом. При этом Милославский продолжал свою поучительную речь. «Я реально смотрю на вещи. Ты бы ему еще Тарантино или Спилберга пообещал подогнать. Что так скромно-то? Всего лишь хорошую видеокамеру с режиссером нужно достать. Делов-то!» «Ну, во-первых, Спилбергом и своим Тарантино ты сейчас никого не удивишь. Гражданам нашей страны на этих товарищей пока еще глубоко и искренне насрать. О них тут никто не в курсе. А во-вторых, есть Исаев, не забывай. У него батя так-то второй секретарь. Думаю, если попросить помощи, он не откажет. Да и ты, между прочим, не хрен с бугра. Фамилия Милославского должна иметь хоть какие-то плюсы. А то пока лишь проблемы приносит. Просто надо поспрашивать Тоню, которая все знает и обо всем в курсе, какие знакомые остались наследство от папы. 100% там завалялся кто-то подходящий для нашей цели. Кроме партийных шишек, от которых, честно говоря, один геморрой. Почему, думаешь, что Исаев не откажет? На кой черт мы ему нужны со своими проблемами? Мажор с интересом уставился на меня, ожидая продолжения. Ну... Я не очень хотел вспоминать наше знакомство с Исаевым, если откровенно. Короче, вроде как жизнь спас Олегу, сыну. «Кто? Ты?» Мажор спросил это с такой интонацией, что очень сильно захотелось плюнуть ему в глаз. «Во, блин! А чё за рожа? Я что, не могу человеку жизнь спасти?» «Да не, можешь, конечно». Жорик пожал плечами, продолжая мерзко ухмыляться. «Ой, да пошел ты!» Я показал Милославскому средний палец и шагнул в лифт. За нами снова приехала женщина-лифтер. Мы спустились на нужный этаж молча. Причины молчания две. Во-первых, посторонний человек. Тем более тетя явно не из таких, кто тактично отвернется. Нет. Она, наоборот, будет слушать два уха, смотреть два глаза, а потом еще обсудит. Со всей больницей. Во-вторых, мне предстояло поговорить с Жориком о бриллиантах. И я не знал, с какой стороны подойти, потому как со всех сторон какое-то дерьмо. Приобретенный папаша — гнида и предатель. Родной, походу, спутался с криминалом. Это наивные люди, которые не касаются данной сферы, думают, что во времена Союза лились молочные реки среди кисельных берегов. Ну, в чем-то да, так и есть. Однако мафия и всякая криминальная херь уже достаточно уверенно чувствовала себя даже в это время. И я лично уверен почти на 100%, родного отца мажора затянула трясина теневой жизни. Что еще? Говори. Мы только вышли из лифта, а Жорик уже начал меня терроризировать. В смысле? Ты не все рассказал. Насчет директора я понял. Мы опытным путем пришли к выводу, что из нас двоих на более глупые поступки способен вовсе не я. Мажор остановился посреди коридора и повернулся ко мне лицом. Ты раз 10 вздохнул, пока мы спускались. Значит, тебя мучают какие-то мысли, причем связано это со мной. Говори. Я готов выслушать любую правду. Мне кажется, уже ничему не удивлюсь. В общем, решил не тянуть кота за яйца и рубанул мажору правду матку в глаза. Все, что узнал за тот день, когда его угораздило встрять в ситуацию со шпаной. Он помолчал. Недолго, 5 минут. Ну и что ты боялся? Я сам подозревал нечто подобное. Знаешь, сотрудник библиотеки не пришлет вместо себя каких-то хмырей с заточкой. Ясное дело, отец мой куда-то вляпался. И еще. Я ведь никогда не знал, как вообще он стал богатым человеком. Эта тема не поднималась в семье. Может, конечно, и мне было похрен, но, блин, должно же быть хоть что-то. Ну, истории там всякие, байки, воспоминания, приколюхи. У нас даже его старые друзья не настолько старые. Они познакомились с батей, когда тот уже имел какие-то позиции в обществе. Мутил бизнес и так далее. А вот период 80-х полностью тайно покрытая мраком. Может, это оно и есть? Насчет стрекозы. Черт его знает. Получается, одна лежала в шкатулке Светланочки Сергеевны, вторую спрятал настоящий Милославский. Спрятал, я уверен, конкретно для меня, а не от кого-то. Этот гад знал. Я поеду в Зеленухи искать заначку. Знал, что меня к такому поступку подтолкнет именно дед Мотя. Понимаешь? Цель приезда Матвея Егорыча и Андрюхи не только в том, что деду в определенный момент надо будет сыграть какую-то роль. Думаю, Жорик просто впарил эту херню ему для отвода глаз. На самом деле он хотел ткнуть меня носом. Но без палева. Записки, сообщения, шифры и коды здесь не подходили. Милославский сообразил и замутил идеальный вариант, как передать послание. Чем больше я об этом думаю, тем крепче верю, что мысли верны. Подожди. Ты все-таки реально считаешь, будто Милославский тебя, как бы это выразиться, вызвал? Словно этого, блин, словно долбанного спасателя? Да. И ты знаешь, если сначала я считал, что Жорик мудак свалил на меня все, а сам ушел на отдых, сейчас думаю иначе. Он просто понял, что в одиночку не выкрутится. Ему нужен был именно я. Видимо, во мне есть некие возможности, которых он не имеет сам. Возможности именно для разрешения сложившейся ситуации. А так как вдвоем в одном теле мы существовать не можем, то пришлось Милославскому уступить место. Так, ладно, ок. Давай возьмем эту версию как истину. Значит, что мы имеем? После гибели родителей Жорик вернулся домой. Почти сразу к нему пришел Серега. Они о чем-то общались, но не очень хорошо. Это подтвердила Тоня. Затем Серега исчез, но появились чекисты. Они шантажом и угрозами вынудили Милославского сменить род деятельности из расчета его последующей работы в ментовке. Чекистам надо подобраться к каким-то определенным товарищам. Ясно. Тут, в принципе, более-менее вырисовывается канва событий. Теперь родной отец, твой имею в виду, остался с фотками Аристарха и золотыми монетами. Каким-то хреном его занесло в комитет, а с другой стороны, не менее загадочным хреном, его занесло к бандитам, или к ворам, или просто к мутным личностям. Он мог пытаться скинуть золото. Высказался вдруг мажор, задумчиво глядя в пустоту. «Не понял. Я отвлекся от собственных размышлений. Смотри, я оставил ему золотые монеты. Да, он доучился в школе и исчез». предварительно подставив своего попечителя. Но что, если именно так Серега и спелся с мутными, как ты их называешь, личностями? Из-за монет. Он ведь из деревни не с голой жопой уехал. Еще и мать мою с собой прихватил. Тогда вполне может быть, что все три ограбления, о которых тебе рассказали, а произошли они как раз после того, как отец смылся из Воробьевки, имеют к нему отношение. Да, может и так. Но это не объясняет наличие украденных бриллиантов у Милославского. Ты ведь понимаешь, что, скорее всего, они украдены? Понимаю. Мажор тяжело вздохнул и медленно двинулся в сторону палаты. Не понимаю только одного. Как Милославский вообще понял, что я существую? И как догадался о способе, чтобы дернуть меня обратно? Он комсомолец. Времена сейчас особые. В переселение душ, думаю, мало кто верит. И я топал рядом с Жориком, осмысляя все, о чем мы только что говорили. Ситуация выходит мандец какая запутанная, но при этом... Слушай, смотри, что получается. Я тронул мажора за плечо, дабы он снова остановился. Если все, что ты говоришь, правда насчет Милославского, выходит, ты должен точно знать, как вырулить это дерьмище в нормальный итог. Он ведь не просто так тебя подтянул. Получается, нам надо очень хорошо подумать, что в тебе такого имеется, особенного. Врубаешься?